Глава 18. На Ялтинском рынке было холодно и безлюдно. Часть магазинчиков закрыта, а те, что работали, неприветливо взирали безразличными глазами нарядно одетых манекенов на ранних покупательниц. Хотя, почему ранних? Когда вся компания — Ариадна, Матя, Татьяна Максимовна, Варвара Андреевна и Ася — неспешно позавтракали и загрузились в микроавтобус до Мира, часы показывали 11. Плюс дорога до Ялты, и уже 12. Самое время прогуляться по торговым рядам, порадовать себя шопингом по сходной цене. Но, очевидно, продавцы не видели Васи и ее спутницах потенциальных покупательниц и предпочитали держаться поближе к обогревателям. Впрочем, им тоже не было дела до китайско-турецкого ассортимента. От поездки на рынок Ася ожидала возможности почерпнуть хоть какую-нибудь информацию, полезную для дела. Но пока в бесконечном словесном потоке Ариадны ничего подобного не попадалось. Возле одного из магазинчиков ясновидящая вдруг замерла, словно наткнувшись на невидимую преграду, а затем рванула дверь на себя с радостным криком. «Так Минеша, дорогая!» Ася вспомнила, что так звали ее любимую продавщицу пряжи. Высокая, очень худая женщина с некрасивым, длинным и костистым лицом, одной рукой обнимала припавшую к ее груди Ариадну, а другой старалась сберечь ажурное вязание, болтающееся на длинной стальной спице. «Здравствуйте, здравствуйте», — бормотала она, смущенная таким потоком любви. «Ты не представляешь, как я рада тебя видеть. Здорово, что твой буржуй прогнал лентяйку, которая вместо тебя сидела. Как не приду, она все в телефоне. А ты труженица». Ариадна обратила внимание на вязание в руках продавщицы, с несвойственной для ее возраста ловкостью нырнула под прилавок и вытащила закатившийся клубок. «Ты вяжи, вяжи, дорогая. Я сама похожу, посмотрю. Мне для девочки надо что-нибудь этакое, пока сама не представляю, что. Садись». Рука с огромным перстнем легла на плечо вязальщицы, заставляя то опуститься на стул. Поиск необходимой пряжи затягивался, и мать с Татьяной Максимовной начали проявлять нетерпение. «Слушай, Ариадна, дорогая, может, мы попросим Дамира отвезти нас на набережную и вернуться за тобой?» Поинтересовалась мать, а Татьяна Максимовна поддакнула. «Ага, мы пока в ресторанчик прокатимся на канатке. Асе будет интересно и полезно. Куда как лучше, чем здесь пыль нюхать». «Я сегодня с утра убиралась», — обиделась так меня. «Замолчите все, мешаете сосредоточиться!» — рявкнула ясновидящая и простерла руку над прилавком с нитками. Пальцы слегка подрагивали, особенно безымянный, отягощенный перстнем. В этот момент входная дверь хлопнула, и в магазин вошел мужчина лет 35-40, в черной толстовке с надвинутым на голову капюшоном. Асе вдруг показалось, что она его уже где-то видела, хотя где конкретно никак не могла вспомнить. На всякий случай проверила, не заслоняет ли куртка объектив видеокамеры. В практике работы тайным покупателем несколько раз или шарф, или платок закрывали его. И только талант Федора позволял получить более-менее нормальную картинку. «Здравствуйте». Так меня отложила в сторону вязания. Мужчина пробормотал в ответ слова приветствия и подошел к витрине, противоположной той, у которой стояла компания, повернувшись ко всем спиной. У Аси создалось впечатление, что он знает о ее шпионском приспособлении и старается не попасть в поле зрения. «Слушай, Ариадна, а вот нитки, из которых ты вязала шарф Кэпу, мне кажется, они Асе тоже подойдут». Мать решила таким образом ускорить процесс покупки. «Какого?» — скипела Ариадна, но тут же успокоилась и медленно, словно маленькому ребенку, пояснила. «Во-первых, Ася и Кэп — две абсолютно разные сущности. А во-вторых, это совсем другие нитки. Правда так мне?» «Я не знаю», — жалобным голосом ответила продавщица. «Это вы у Любочки покупали». «У Любочки?» — переспросила Ариадна и продекламировала. «И так она звалась Любовью. Ну надо же. Как по мне, так фифа бесполезная. Неужели в наши дни любовь до такой степени выродилась? Вот раньше...» Взгляд ее сделался мечтательным, заскользил по стеллажам с пряжей и уперся в мужчину в капюшоне. «Так, мечтательности во взгляде как не бывало. Мы мешаем так мне работать. Пойдемте отсюда, я в следующий раз одна приеду». Продавщица забормотала, что никто ей не мешает. Она очень рада, но Ариадна остановила ее приказным жестом. При этом камень в перстне сверкнул таким лютым холодом, что Токмине инстинктивно попятилась к обогревателю. «Поехали на набережную», — скомандовала Ариадна Дамиру, когда компания благополучно загрузилась в микроавтобус. «Покажем Асе главные достопримечательности». Сев на свое место, Ася увидела незнакомца в капюшоне. Выскользнув из ворот рынка, он направился к темно-серому автомобилю. Ася привстала, пытаясь запечатлеть его на камеру, но тут микроавтобус тронулся, и все пассажирки закричали, чтобы она немедленно села. Пришлось подчиниться, надеясь, хоть что-нибудь удалось заснять. Главные достопримечательности Ялты в понятии Ариадны были довольно специфическими. Во-первых, памятник даме с собачкой в компании самого Чехова. Красавец Антон Павлович, небрежно бросив на ограду плащ, мечтательным взглядом смотрит на порождение своей фантазии. А даме, кажется, нет никакого дела ни до автора, ни до собачки, острая мордочка которой, обращенная к хозяйке, сияет на солнце, начищенная прикосновениями рук человеческих. Очевидно, людская молва приписывает собачьей физиономии свойства исполнения самых сокровенных желаний. Вот и трут ее, словно Аладдин, лампу. «Кстати, прототипом героини была Ольга Книппер, будущая жена драматурга», — пояснила Ариадна. Следующими в списке достопримечательностей оказались жилетка Аркадия Арканова, микрофон Кобзона, трубка Ширвинта и портфель Жванецкого, расположенные тут же, неподалеку. «Представляешь, Ася?» — вещала Ариадна. Остальные разошлись по набережной, очевидно, не желая в очередной раз слушать истории ясновидящей. Когда журналисты поинтересовались у Михаила Михайловича, как он относится к подобному увековечиванию своей памяти, тот ответил: «Все равно сопрут». «И как? Неужели украли?» «А то!» — усмехнулась Ариадна. «Не прошло и недели после установки, как портфель стащили. Представляешь, Ялта, набережная, тысячи фланирующих туристов и жителей города и обломок колонны вместо новенького памятника. Нашли быстро, валялся неподалеку, в кустах. Видно, у воров селенок не хватило утащить такую махину. Наверняка центнер весит, а то и полтора». Ася вспомнила вчерашний разговор с рыбаком. «Вы столько всего знаете и про Чехова, и про Пушкина. С кем поведешься, как говорится?» — охотно пояснила ясновидящая. «Это Сергей Егорыч нас водил по набережной и рассказывал. Ты даже не представляешь, сколько он всего знает. Уму непостижимо, как все это в его голове помещается. Когда Липа заикнулась, что хотела бы попасть на гору Бойко, он моментально все организовал. Причем Дамир категорически отказался ехать. Эта гора считается аномальной, мистической зоной, где сосредоточена мощнейшая сила. Ее даже прозвали Крымской Шамбалой, и местные жители стараются обходить это место стороной, считая, что оно странным образом влияет на разум человека. Ну, либо и без того была немного чокнутой. Сама представь, каково это — всю жизнь прожить в потемках. Она с рождения была слепой? Да нет же, нет. Но большую часть жизни. Так вот, Кэп нашел водителя, который нас отвез. Поехали вчетвером. Я, Варя, Липа и Кэп. Оказалось, что до самого конца добраться можно только пешком. Та еще прогулка получилась. Но никто не стонал, потели и перли. Сережа сказал, что в недрах этой горы спрятана чаша Грааля, из которой на тайной вечере вкушал сам Иисус Христос, и в которую позже Иосиф Аримафийский собрал стекающую из ран Спасителя кровь. Считалось, что артефакт способен подарить своему владельцу искупление грехов, бессмертие, власть и удачу. Сотни охотников за сокровищами охотятся за ней, но пока безуспешно. До войны здесь работала научная экспедиция, но когда один из ее участников сошел с ума, работы быстро свернули. Все отчеты до сих пор засекречены. А во время войны сюда приехали 5 немцев из ННРБ. «Знаешь, что это такое?» «Слышала», — кивнула Ася. Их сопровождала охрана, 14 человек. Они искали бесценные древние артефакты. И нашли? Неизвестно. Все 5 бесследно пропали. Говорят, убегая, охранники вывезли увесистый ящик. Никакой информации о его содержимом не сохранилось. «Может, и сохранилось», — предположила Ася. «Раз Кэп сказал, что не сохранилось, значит, так оно и есть», — сказала, как отрезала Ариадна. Еще, кстати, ходят слухи, что под горой Бойко размещена инопланетная база. Здесь часто видят неопознанные летающие объекты, а в пещерах, которыми буквально пронизана гора, до сих пор живут древние люди. Сергей Егорыч в это верил? Достаточно того, что в это верила Липа. И знаешь, она ведь нашла свой Грааль. Это как? Они с Кэпом собрали пирамидку из плоских камней. Там было много подобных. Вернее, Сережа собирал камни, а Липа складывала. А потом мы пришли к руинам храма Спасителя. Он был построен в 8 веке, а где-то в 15 столетии разрушен. Остались лишь обломки, каменный фундамент, да поклонный крест, поставленный в наши дни. Говорят, иногда в воздухе возле храма возникают парящие призраки монахов в развивающихся белых одеждах. Вспыхивают и исчезают, как будто их и не было. Липа встала на колени перед крестом и начала молиться. Не умела, сразу видно, в первый раз. Слов молитв не знает, но так искренне, что мы все присоединились и попросили Господа помочь Липе обрести зрение. И ведь помогло. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Через 2 недели приехал юрист, который занимается поиском наследников, и сказал, что в Дубае умер какой-то дальний родственник ее мужа. И так как муж Липы скончался, то по завещанию все деньги приходят его жене, если таковая имеется. «А если жены не было бы?» — уточнила Ася. «Я не читала бумагу. Лучше у Глеба спросить. Но вроде бы следующими в очереди были дети Липы и ее мужа. Четко знаю, что последним числился благотворительный фонд по борьбе с сахарным диабетом». «Почему именно с ним?» «Ну как почему? У Липы же был сахарный диабет. Может, это их наследственная болезнь, и покойный скончался именно от ее последствий. Но покойный же был родственником мужа. Может, муж тоже умер от диабета», — предположила ясновидящая. «Они познакомились во время лечения, и на почве одинаковых симптомов у них возникло чувство. А может, он и сам был слепым». Ася сама не понимала, почему ее так заинтересовала история Липы. Понятно, что с исчезновением Новикова она никоим образом не связана. Наверняка большая часть ее является порождением богатой фантазии Ариадны. И все-таки поговорить о Липе и о мистических зонах Крыма она еще успеет. Сейчас главное — Новиков. «А скажите, пожалуйста, Новиков помогал только Липе или вам тоже?» «Мне?» — фыркнула Ариадна. «Я женщина самодостаточная, сама всем помогаю. Вот с Варей, да, были какие-то дела. С Матей тоже шушукался. Но, как мне кажется, больше на помидорные темы. А с Варей по душам, точно знаю. Она, если ты не заметила, влюблена в Кэпа, как кошка. Только зря все это». «Почему?» — спросила Ася, догадываясь, почему. Вместо ответа Ариадна сделала неопределенное движение рукой, отчего перстень подмигнул зеленым глазом. «Что вы прилипли к этому портфелю?» — прервал их беседу возмущенный голос мати. «Мы уже всю набережную прошли туда-обратно, а вы все стоите и стоите. Было бы что интересное». «Пошли, Ася. Лучше посмотришь на платан Айсидоры Дункан». «Айсидоры Дункан?» — удивилась Ася. «Ну да. Они с Есениным назначали под ним свидание. Дерево было свидетелем их большой любви. Ему целых 500 лет. Такие старые платаны еще называют чинарами». Насколько Асе было известно, Есенин в Крыму был всего 2 раза, и без Айсидоры Дункан. Да и насчет большой любви она могла бы поспорить. Могла, но не хотела. Вместо этого абсолютно искренне восхитилась. «Ого, такое старое!» «Сережа говорил», — вмешалась в разговор Мельникова, «что на самом деле ему не больше 170 лет». С таким придыханием она произнесла это «Сережа», что Ася сразу поверилась в слова Ариадны о чувствах Варвары Андреевны к капитану первого ранга. К ее удивлению, мать оспаривать слова Новикова не стала. «Про это дерево еще Лермонтов написал. У Черного моря чинара стоит молодая. С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская». Кэп сказал, что Лермонтов в Крыму не был, но, находясь в Тамане, смотрел на Крымский берег. Наверняка в бинокль. Он же военный был. У них у всех есть бинокли. Вот и разглядел чинару. «Тебе бы, мать, романы писать», — снисходительно улыбнулась Ариадна, а мать, приняв похвалу за чистую монету, пробормотала смущенно: «Да ладно, скажешь тоже романы. Пусть вон молодежь пишет. Она кивнула в сторону Мельниковой. А мне больше нравится поближе к земле, да к готовке. При упоминании о бинокле Лермонтова в голове Аси родилась новая идея. «А Сергей Егорыч что рассматривал свою подзорную трубу?» — спросила она, обращаясь сразу ко всем. «Это подарок коллег с работы», — пояснила Мельникова, «когда он уходил на пенсию. То есть он здесь, в Крыму, не работал, с предприятием своим связь не поддерживал?» — спросила Ася. «Ну, конечно же, нет», — заявила Ариадна. «Зачем бы он сюда переезжал? Уволился вчистую. И отдыхать. А что? Заслужил». Они пошли по набережной к платану, действительно огромному и величественному. Ася не удержалась, подошла к исполину, прижалась щекой к белому, почти начисто лишенному коры стволу и закрыла глаза. От чинары веяло свежестью, покоем и умиротворением. Липа тоже так делала. Вырвал ее из грез голос Ариадны. «Поехали, что ли, в ресторанчик? Кусто называется. Это подводника так звали. Странно, да? Мне кажется, если на горе, то должен носить имя альпиниста. Ведь так же. Причем тут подводник. Кэп его очень любил. Кафе, конечно, не Кусто. И при случае всегда нас сюда завозил. Мороженое, чизкейк у них просто замечательные. Все остальное, как повезет». До кафе они доехали по канатной дороге в кабинках, в которые нужно было заскакивать на ходу. Кабинки, раскачиваясь, скользили над домами, соснами, виноградниками. Но страшно не было абсолютно, а наверху замечательный вид на Ялту немного скрасил Асино разочарование от незначительного объема информации, которую ей удалось собрать. Тут ее телефон подал сигнал, и сразу же еще один. Пришли сообщения от Кристины и Ивана. Очень кстати, нужно его предупредить, что обедать они будут в кафе. Новиков на фотографии, присланной Иваном, напоминал какого-то известного артиста, и Ася затормозила, пытаясь вспомнить, кого именно. «Что там у тебя?» — спросила Ариадна. Ася молча развернула смартфон. «Кэп». Глаза у ясновидящей увлажнились. «Живой». Ася хотела было возразить, что фотография эта сделана не сегодня, но решила промолчать. Похоже, Иван расстроился, узнав, что обедать они собираются в Ялте, в ресторане под названием «Кусто», и вернуться еще не скоро. Но виду не подал. «Кусто?» — переспросил он. «Слушай, а что, если запись в блокноте Новикова означала не какие-то абстрактные кусты, а этот самый ресторан Кусто?» «Точно», — согласилась Ася. Ариадна сказала, что Сергей Егорыч любил здешнее мороженое и чизкейк, и при случае заезжал. «Какие-то несерьезные у капитана первого ранга предпочтения в еде». Подумал рыбак, но комментировать Асины слова не стал. И, попрощавшись с подругой, отправился в выделенную им комнату проверить догадку. Взгляд на заштрихованные листы сквозь призму новых данных подтвердил. Закорючка после «Т» в слове «куст» вполне могла быть недописанной буквой «О». Узнать бы еще, что или кто скрывается за словом «сахатый». В дверь тихонько постучали. «Не иначе Мадина пришла пригласить на обед», — решил Иван. Сунул блокнот под подушку и громогласно пригласил. «Войдите». Дверь бесшумно отворилась. На пороге стояла Кира. Уставшее бледное лицо, покрасневшие глаза. «Здравствуйте, Иван. Мы с вами еще не виделись сегодня. Вы уж извините, я совсем заработалась. Некогда даже поговорить с вами. Прямо как-то нехорошо получается». Иван как мог убедил хозяйку дома, что все очень даже хорошо, прямо-таки отлично, и никаких претензий он не имеет. «Я так поняла», — продолжала Кира, «что вся компания осталась обедать в Ялте и вернется не скоро. Попросить Мадину, чтобы она принесла вам обед сюда, в комнату, или пообедаете в столовой. А вы?» «Я пока не хочу, подожду Глеба. Если честно, я пока тоже не особо голоден. Сырники на завтрак были просто сногсшибательные, и я малость перебрал. Съезжу по делам, а потом вернусь и пообедаю в столовой. Хорошо?» Кира пожала плечами. «Конечно. Поступайте, как считаете нужным». В ее голосе прозвучало явное облегчение. «Ну что, замерз тут без меня?» — спросил Иван своего боевого коня, спускаясь с крыльца. «Сейчас прокатимся». Пискнула сигналка, и Форд моргнул габаритами, приветствуя хозяина. Вообще-то Ивану очень хотелось рвануть в Ялту, в тот самый кусток, где обосновалась сейчас Ася с компанией. Но он прекрасно понимал, что делу это не поможет. По-хорошему, нужно вернуть ноутбук в галерею и сообщить о своей находке Крылову, но тогда придется сидеть и ждать приезда капитана, не поручать же Мадине это ответственное дело. Ожидание может затянуться, и в результате день будет потерян. Лучше сгонять сейчас в Евпаторию, в библиотеку, и попытаться узнать, кто брал у них книгу Даниэлы Купер, найденную в комнате Новикова, а по возвращении связаться с Крыловым. Иван включил навигатор, забил координаты библиотеки. Находилась она совсем рядом с проспектом Ленина, куда Дамир периодически возил Новикова. Может, удастся разжиться там хоть какой-нибудь информацией о пропавшем капитане.